Глава 23. Стена шла по кругу, достаточно прочная и достаточно большая, чтобы не было иллюзий о возможности ее преодоления, несмотря на повреждения. Когда-то ее знатно потрепало. Трещины от снарядов сменялись оплавленным бетоном и выбоинами от рельсовых орудий. Я уже видел подобное на Несокрушимой, и оттого происходящее приобретало ироничный оттенок. Война разыгралась здесь не на шутку. Судя по оставшимся спустя века шрамам и обломкам техники, с кем бы ни сражались зараженные, нападающие оставили лишь разрушение и ни следа собственного присутствия. Вот навсегда замерший танк с оплавленным наполовину корпусом. Вот странная машина, от которой остались только остов да трубки направляющих из нержавеющей стали, которая, тем не менее, уже рассыпалась, отслаиваясь коричневыми чешуйками. Наспех возведенные блиндажи и укрепления, заваленные чем-то, в чем до сих пор угадывались останки и кристаллизованные кости. И никаких следов от нападающих. Ни техники, ни скелетов, ничего. «Не туда смотришь!» — поправила меня Сара и сдвинула объектив дрона так, чтобы захватить несколько зданий целиком. И только отказавшись от предрассудков, от привычного видения мира, я сумел понять, что застрявший между обломками зданий остов был некогда скелетом, гигантским. В 5 этажей в высоту и 10 в длину, толщиной не меньше 2 метра, а в лобовой проекции все 3, учитывая, что животные материалы, та же паутина, может быть в несколько раз прочнее стали того же сечения, сложно было представить, что могло пробить, а затем и убить прущего на врага жука-титана. И все же вот его останки. А перед ним в нескольких сотнях метров расплавленный танк. Вероятно, таким монстром стена была по колено, им даже не было нужды ее ломать, чтобы проникнуть внутрь. Но, оглядевшись, я не нашел большого количества таких остовов. 2, максимум 3, если считать нечто выглядывающее из-под обломков. Здесь прошла последняя схватка между биотехнологиями и технологиями привычными, сделал я вывод. И, похоже, проиграли все. «Но ты же сам сказал, что за городом есть лес. Значит, природа выиграла?» «Она выжила». «Выиграла» — в данном случае не то слово. «К тому же, какая нам разница, если не осталось людей? Бедствия не приходят оттуда, где люди остались людьми», — тихо проговорила Ольга, прижимаясь ко мне. Разумные были, но доброжелательные или просто люди — никогда. Каждый раз это испытание. «Сотни лет подряд, циклов», — поправился я, не сильно отвлекаясь от дороги и поиска других останков. Сара старательно отмечала маршрут вездехода, хотя следы гусениц прерывались. Но через 15 минут это стало неважно. Благодаря дрону мы отследили единственный вход на ближайшие десятки километров. «Что случилось?» — удивилась Ольга, когда я отвернул от стены и притормозил возле ближайших развалин. «Ворота в полукилометре, но они охраняются. Нам нужно подготовиться, проверить оружие. Мы можем проехать, не вступая в схватку?» «Низшие и младшие должны попасть под влияние хозяина почти со стопроцентной вероятностью». «Почти?» — недовольно переспросил я, загружая гранулированный уголь в топку. Вода из котла и пара перегревателя шла в конденсатор-охладитель и почти не тратилась. А в качестве топлива можно было использовать все, что горит. «Если в воротах не будет старшего или высшего, мы проедем без проблем. Но советую не торопиться. Радиус действия способности в туннеле увеличится незначительно. Взлом требует некоторого времени. Хочешь попробовать собрать на ниты?» «Если мы начнем жатву сейчас, можем нарваться на кого-то сильного. Вначале вытащим людей, а потом уже все остальное». «Ты готова?» — обратился я к Ольге, одновременно досылая патрон в ствол. «Будем прорываться с боем?» — чуть подняв бровь, спросила девушка и, дождавшись моего кивка, затянула ремешок шлема. «Готова. Ну, поехали. Прижмись ко мне и старайся не привлекать внимания», — проговорил я, вновь разгоняя мотоцикл. Въезд в туннель встречал нас толпой бесцельно шатающихся или покачивающихся на одном месте зараженных. Я выехал из-за развалин осторожно, на минимальных оборотах маховика, стараясь не шуметь. Но рука нет-нет дотянулась к пушке, которую я перевесил на грудь. Когда до ворот оставалось меньше 200 метров, стали видны последствия недавней схватки. Трупы техносов, вдавленные в бетонные плиты гусеницами вездехода, валяющиеся тела с простреленными шеями и оторванными головами. Похоже, экспедиция прорывалась с боем. «Главное, чтобы они не застряли в тоннеле», — подумалось мне достаточно громко, чтобы услышала Сара, но система была полностью нагружена и не сочла важным мне отвечать. 150 метров, Ольга вжимается мне в спину, положив руку на обрез. 100 метров. Несколько зомби одновременно поворачиваются в нашу сторону, но не предпринимают никаких действий. Если разворачиваться, то сейчас. Я еще замедлился, готовясь в любую секунду вывернуть руль и вжать газ до максимума. Но прошла секунда, другая, а твари не двинулись с места. 50 метров. 20. Я услышал, как княгиня тихо щелкнула предохранителем. Нервы действительно были на взводе. Если твари бросятся на нас сейчас, придется вырываться с боем, как шла группа Кирилла. Несколько техносов, до этого стоявших на месте, пошатываясь, начали идти, и я до скрежета сжал зубы. Мы въехали в толпу зараженных. Медленно лавируя между тварями еще живыми и уже мертвыми, валяющимися на бетонных плитах. Казалось, я даже забыл, как дышать. Но когда в легких разгорелся пожар, взял себя в руки. Теперь уже поздно переживать, если твари начнут атаку, нам придется отбиваться от нескольких сотен разом. Нереально. И все же они не нападали. Поворачивались в нашу сторону, тянулись тощими усохшими словно у мумий пальцами с треугольными когтями-зубилами, но не атаковали. Сейчас остальное было неважно. И наша медленная скорость, и нервозность, и даже жар в области шеи и спины. Похоже, конструкция техносов не предусматривала, что поверх радиаторов кто-то наденет противоосколочный костюм, бронежилет и разгрузку. Они-то обходились модифицированной кожей и защитными пластинами. Толпа зараженных становилась все плотнее. Я едва находил дорогу, протискиваясь между тварями. А после того, как мы въехали в туннель, расслабился. Перестал просчитывать, кого надо атаковать первым, чтобы вырваться из ловушки, уже не важно. Их вокруг в 10 раз больше, чем когда мы прорывались из подземной крепости. Если система подведет, единственное, что я смогу сделать, — продать свою жизнь подороже. «Медленнее!» — высветилось у меня перед глазами, когда мы забрались в туннель на добрых 20 метров. Судя по односложности фразы и потому, что Сара даже не озвучила это предупреждение, все ресурсы ассистента были полностью заняты системой РЭБ. Так что я не стал усложнять себе жизнь и лишь сбавил скорость до минимума, опустив ноги и балансируя, касаясь подошвами бетонной дороги. Ольга что-то хотела спросить, чуть сдвинулась, но я покачал головой. Кольцо твари буквально окружало нас со всех сторон. Перебирая ногами, я лавировал между ними и буквально чудом не сталкивался с зараженными. Княгиня поняла, что сейчас не лучшее время для разговоров, и лишь прижалась левой рукой, в опущенной правой держа укороченную винтовку. Хотя сейчас эта болтовка, на мой взгляд, казалась совершенно бесполезна. Лучше бы Ольга взяла дробовик, а еще лучше автомат. Хотя в такой тесноте и меч справится. Чтоб им всем медом намазано в туннель залезть! Почему они собрались такой толпой именно здесь и сейчас? Нет, чтобы ходить поверху стены и патрулировать, раз уж им в могилках спокойно не лежится. А ведь и верно. Почему? Я не видел толпы с той стороны, когда проводил разведку дроном. Если их разумность на уровне грызунов, а сейчас скорее даже ниже, то почему они забились в это узкое пространство? Ответ был, но он мне категорически не нравился. Твари здесь согнали специально. Тот, кто мог согнать. А раз так, значит, вот теперь мне стало по-настоящему страшно. А судя по тому, как изредка вздрагивала Ольга, она подумала и пришла к тем же выводам, что и я. Не пришлось ничего даже обсуждать вслух. У зараженных есть главарь. И он ждет где-то в этом туннеле. Глубоко вдохнув, чтобы унять нервы, я щелкнул переводчиком огня. В голове промелькнула запоздалая мысль, что надо было с цельнометаллических переходить на имперские, а еще лучше зачарованные. Никакая сила сейчас не была лишней, но перезаряжать одной рукой карабин, второй ведя мотоцикл, я не сумел бы. А потом на противоположном конце туннеля забрезжил свет. кажется, прошла целая вечность. Но на самом деле мы проехали всего 200 метров. Туннель шел под укреплениями и оказался несколько длиннее, чем толщина стены. Я непроизвольно повел плечами. Похоже, меня зажаривали изнутри. По крайней мере, радиаторы на спине уже начинали жечь. А ведь там спиной мозг недалеко, артерии. Если переборщить с температурой, мне никакие враги не нужны будут. Я умру от тромбоза или от того, что мозг скипит. Буквально. До выхода оставалось около 50 метров. Я уже видел распахнутые настежь ворота, когда в фиолетовых молниях показался большой, около 2,5 метров, силуэт с широкими плечами. «Вперед! Жми!» — неожиданно закричала Сара, и я выжал газ до максимума. Десятки зараженных, словно спущенные с цепи псы, ринулись на нас со всех сторон, но хуже всего стоящие дальше, у выхода, начали сбиваться в сплошную стену. «Бей вперед!» — крикнул я, уперев карабин в руль и зажимая спуск. Грохнул выстрел. Меня чуть не выбило из седла, отбив ребра. И, кажется, даже Ольге досталось. Но 20-миллиметровый снаряд умчался вперед, на лету разворачивая твари, отбрасывая их в стороны и пробивая дыры в особо нерасторопных. «Кого?» — только и спросила княгиня, держа коротыш на вытянутой руке. — Прямо по курсу любого, — ответил я, сшибая подскочившую тварь и вновь зажимая спуск. Теперь я уже был готов к полной отдаче. Ружье легнулось, словно дикий жеребец, но кираса распределила отдачу. Второй снаряд выбил искры из брони монстра, загораживающего путь, кажется, даже сумел что-то повредить. А потом твари, что стояли возле старшего, разом набросились на него, сбивая с дороги. Я вжал газ до максимума, уловил мгновение, когда Ольга выстрелила, расчищая путь, и мы, воспользовавшись неразберихой, выскочили из тоннеля, оставляя за спиной преследователей в куче. «Держись!» — приказал я и, не снижая скорости, вырулил между развалинами зданий. Оборачиваться и проверять, нет ли погони, я и не думал. Сейчас главным нашим преимуществом была скорость, и я не собирался ей жертвовать. Выбросил дрон для разведки, но он, словно воздушный змей, чуть не навернулся. «Куда?» — мысленно рявкнул я, и тут же перед глазами появились полупрозрачные стрелочки. Не следы гусениц, как я отметил про себя, но потом дрону все же удалось набрать скорость, сравнимую с нашей, подняться выше, и в углу зрения у меня появилась мини-карта, на которой отображались ближайшие окрестности. Выходило, что на самом выезде я свернул не туда, но благодаря навигатору уже ехал параллельно нужной улице, и это радовало. Что не радовало, вырвавшийся из тоннеля старший, который мчался следом за нами, да еще и на скорости больше 40 км/ч, совершенно игнорируя любые преграды. Словно помесь из горного козла и гепарда, он скакал с камня на камень, сокращая дорогу и все наращивая темп. «Нам от него не уйти», — оглянувшись, проговорил я. «Ищи место для схватки. Оля, будь готова». «Всегда готова», — ответила мне девушка со странной веселостью в голосе. Заранее присмотрев подходящее место среди развалин, я резко дал по тормозам, вывернул руль и прошел боком, ловя в прицеле выскочившего старшего. тот как раз высоко подпрыгнул, перелетая кучу бетона, из которой торчали железные сваи, и на вершине его траектории я вжал спуск. Грохнул выстрел, снаряд впился в бок твари, чуть развернул ее и отбросил в сторону. И в тот же миг Ольга соскочила с седла и бросилась в противоположном направлении. Я было подумал, что она просто сломалась и решила сбежать. Но девушка с двух десятков метров выстрелила и, почти не целясь, попала в череп монстра. Тварь каким-то чудом успела опустить голову, и тяжелая снайперская пуля, вместо того, чтобы вонзиться прямо в глаз, отрикошетила от бронированного черепа. Чудище поднялось, и сквозь прорезь прицела я смог оценить его извращенную красоту. Иссохшая, словно мумия, но в то же время мускулистая, покрытая толстыми пластинами, посеревшей от времени брони, с удлиненными, как у лошади, стопами, оканчивающимися когтями, руками, от запястий которых шли метровые мечи, толстые у обуха, они сужались до такого состояния, что становились прозрачными. Проверять, лопнут ли они при первом же ударе или войдут в малейшую щель и разрежут нас, словно масло, не хотелось. Выстрелил почти в упор, рассчитывая прикончить точным попаданием, но тварь двинулась за мгновение до того, как я нажал на спуск, нырнула, уходя с линии прицеливания, и рванула ко мне да с такой скоростью, что я понял, не успеваю. И вдруг монстр промчался в нескольких сантиметрах от мотоцикла и на полной скорости врезался в стену. Разбираться, почему ему так не повезло, я не стал. Вместо этого отдернул затвор и дослал имперский патрон. А в тот момент, когда монстр развернулся, явно ошеломленный происходящим, ему прямо в голову прилетел снаряд из закаленной стали. В этот раз отдача была такой, что мотоцикл повалило. Я едва удержался на ногах. Но старшему пришлось еще хуже. Ведь я попал точно. Твари разворотила половину черепа. Из того места, где должен находиться мозг, вылетали снопы фиолетовых искр. Монстр пошатывался, пытаясь сфокусировать на мне единственный оставшийся глаз, но следом за первым прилетел еще один снаряд, а затем еще, дробя уже шею и буквально отрывая голову. «Хватит, он уже мертв», — прокомментировала система. «Он давно мертв». Глубоко дыша, проговорил я, все еще не сводя с дергающейся твари дула. Похоже, я таки заработал пару трещин в ребрах и отбил себе все внутренности. «Ольга, ты как?» «Нормально. Вообще не царапины», — обнадежила меня девушка. «А ты?» «Тоже отлично», — ответил я, подняв мотоцикл и направился к телу монстра. «Нужно выкачать наниты. Все, что есть», — приказал я, обошел монстра со спины, чтобы он в конвульсиях не нашинковал меня своими клинками, и приложил ладонь к разорванной шее. «Сделаю, что смогу, но времени у нас мало», — ответила Сара, показывая толпу красных точек, быстро приближающихся к нашей позиции. «Мне пришлось использовать на нем РЭБ, чтобы сбить прицел и создать иллюзию. Это услышали во всех окрестностях, и скоро здесь будет не протолкнуться, как от тех тварей, что догоняют нас от тоннеля, так и от новых, стоявших на патруле. Хозяин обезопасит нас от любого нападения, — мысленно передразнил я систему. Что-то у тебя пошло не так. Почти все. Их оказалось слишком много. Конструкция аппаратного комплекса не оптимальна для человеческого тела и стиля поведения. Вношу корректировки в изначальные характеристики. Максимальное количество низших под контролем 50 единиц. Дальность не более 200 метров. Младших 5 единиц. Дальность та же. Старшие и выше вне допуска. «Спасибо за предупреждение, но оно несколько запоздало», — поморщился я, глядя на то, как медленно ползут проценты выкачиваемых нанитов. А толпа зараженных приближалась и уже наступала нам на пятки. «Хватит, уходим!» — с сожалением сжал я ладонь. Но когда уже сел на байк и Ольга уместилась позади, с удовлетворением увидел цифру в 70%. Вот только было это всего пара грамм. По сравнению с сокровищем, что добыл для нас Филинов, жалкие крохи. «Притормози, я могу натравить их друг на друга и показать тело старшего, будто это мы», — предложила Сара и тут же, получив согласие, приступила к исполнению плана. Два десятка красных точек, почти добравшихся до перекрестка, вдруг начали быстро терять в цвете и через секунду уже стали желтыми, а потом и вовсе зелеными. Еще секунда, и они вцепились в глотки тем, кто бежал следом. Образовалась внезапная потасовка, в которой была только одна сторона. Но, учитывая, сколько перло со всех сторон врагов, я не стал дожидаться результата. Комплекс действовал, хотя и не так надежно, как нам хотелось бы. А спустя минуту, когда я вырулил на колею бронетранспортера, Сара и вовсе отправила его в режим охлаждения, выведя мне перед глазами две цифры. Активное время работы в 3 минуты и перезарядки в 10. «Смотри, опять кубы!» — заметила Ольга, показав рукой на параллельно идущую улицу. «Кажется, они новее всех окружающих развалин». «Да, похоже, их отстраивали уже после Большой войны», — ответил я, но не сказал девушке, что заметил строение с дрона несколько минут назад. Сейчас меня больше волновали отпечатки стальных гусениц, остававшихся на развалинах, и встречающиеся то тут, то там тела зараженных. Похоже, разведка пробивалась к градирням с боем, наследив на своем пути. Вот только через 5 минут пятнашек с тварями мы вырулили на перекресток, где явственно был виден след схватки. Небольшой пятачок был устлан сотнями разорванных, разрубленных и простреленных тел. Некоторые еще даже шевелились или просто отказывались умирать. Но главное, в центре валялась гусеница. А вот транспортера не было. Только след, ставший половинчатым, да неглубокая борозда, показывающая, что транспорт начал цепляться брюхом за бетон. «Здесь нет тел наших», — наскоро оглядевшись, констатировала Ольга. «Да. Но почему БТР продолжил движение с одной гусеницей? Если они отбились, то могли починиться. Если нет, то где?» «На юго-западе», — прокомментировала Сара и отметила точку возле очередного куба. «Вот только мы остановились, не доезжая до него под сотню метров, и держались за развалинами. Бронетранспортер замер у входа в здание. Десантный люк оказался вырван с петлями и валялся в 10 метрах. Броня посечена в нескольких местах и обгорела. По направлению к входу виднелись десятки тел зараженных и ни одного людей. Но радости это не добавляло. Судя по следам, остаткам доспехов и валяющемуся оружию, их всех заволокли внутрь куба. Кровь тоже была, но немного. «Что делаем дальше?» — спросила Ольга, показав взглядом на несколько десятков тварей у входа. Не то охраняющих, не то замерших в дреме. «Наша главная задача — вытащить своих из этой заварушки», — не раздумывая, ответил я. «Вытащим их, потом решим, что делать дальше».